Оптинский монастырь. 24 августа 1606 года. 6:20. «Быстрее!» — орал Лисовский, изрядно нервничая. Да, царский обоз был взят. Возникал вопрос, а царский ли он? Неужели вот этим можно откупиться от большого татарского набега? В обозе были 10 000 рублей, всего 2 воза соболей, 5 телег лисьих шкурок, какое-то чуть ли не ржавое железо в виде оружия, да еще ткани. Недорогие, а так, мещанские, даже без серебряного шитья. Но куш все равно для отряда Лисовского был большим. Пусть полковник и рассчитывал на то, что только серебром будет не менее 50 000, что он, Александр Лисовский, благодаря добыче станет играть еще большую роль в лагере претендента на русский престол. А так... «Серебро бери! Шкуры на коней навесить! Никаких обозов!» — распоряжался Лисовский, почуяв, что время уходит. «Выходим!» Его слушали. Уже стали собираться отряды, некоторые вышли за пределы монастыря и строились. Но было немало тех, кто стал шарить по монастырю, чтобы найти дополнительную наживу. «Конные! Донцы!» — закричали наблюдатели на восточной части стены. Наверное, среди тех, кто смотрел за округой, были казаки, так как сразу поняли, какие именно станичники пошли в атаку. «Конные!» — кричали уже с западной части стены. «Анджей! Ян! За мной!» — закричал Лисовский, призывая своих самых ближних командиров делать, как и он. Оставлять полк и бежать. Началась суета. Одни разбойники вскочили в седла, иные, бросая всю наживу, еще только бежали к своим коням. А полковник, пробираясь к воротам, надеялся сбежать. Это не была трусость. Это рационализм. Прикрыться одними, особенно казацкой частью отряда, чтобы спастись самому и сохранить костяк своих командиров. Набрать безбашенных бойцов Лисовский сможет, но для этого нужно сохранить жизнь себе и ближайшим, уже опытным соратникам. «Закрывай ворота!» — прокричал кто-то из десятников Лисовского. Полковник выявил этого крикуна и совершенно спокойно выстрелил в того, роняя десятника на землю под копыта отряда Лисовского. 9 десятков человек во главе с командиром устремились прочь. Теперь именно эти люди и были той прославленной грабежами и разбоем ватагой. Остальные, более чем 1000 человек, оказывались списанными.